Англия пребывала в шоке. Королева объявила общенациональный траур. Никто не мог понять, что произошло и как такое стало возможно. Наиболее экзальтированные авторы принялись даже писать в газетах о небесной каре, неспосланной королевству за союз с иноверцами турками против пусть и схизматиков, но христиан русских. Еще одним следствием этого события стали выдвинутые позднее в наш адрес обвинения в недозволенных способах ведения войны. Впрочем, их никто так и не смог доказать. Глава 7. Принимай нас, Суоми красавица, в ожерелье прозрачных озер. Великое княжество финляндское с момента присоединения пользовалось репутацией самого спокойного и благополучного региона империи. Можно сказать, что между финнами и Александром Благословенным была своего рода личная договоренность, по которой тот стремился новых подданных всячески облагодетельствовать, а те в свою очередь проявляли некоторую лояльность. И даже когда на престол взошел мой отец, ничего особо не поменялось. Жители Суоми старались не доставлять хлопот своему суровому сюзерену, а тому большую часть царствования было просто не до них. Между тем, спокойствие это было лишь видимостью. Близорукость царственного дяди посеяла в этих краях зерна сепаратизма, которые начинали потихоньку прорастать. Разразившаяся война, как ни странно, заставила местных националистов немного притихнуть. Просвещенные европейцы оказались вовсе не такими доброжелательными, как это казалось местной либеральной интеллигенции. Мы верили в добро и праведность Британии. Наварин, Трафальгар известны были нам. Блистательный Шекспир или Дворец Хрустальный всегда были милы отзывчивым сердцам. Но гордые сыны Седого Альбиона набросились на нас, собратьев во Христе. Европы хлебный край, в пожарах, воплях, стонах. Как понимать такое служение мечте, когда ваш грозный флот, непревзойденный в мире, геройски стал топить торговые суда, беспомощных людей расстреливать, как в тире? Уж так ли благородно и славно, господа, написал какой-то местный поэт, имя которого я сразу же забыл. Но, как бы то ни было, именно вашему покорному слуге досталась сомнительная честь руководить автономией, разгребая накопившее в ней дерьмо. А у меня, между прочим, и без того дел по горло. Хорошо, хоть правительство Великого княжества Финляндского заседает в Петербурге. Не надо мотаться туда-сюда на заседание. Первая официальная встреча состоялась на следующий день после поднятия Эдинбурга. Присутствовала практически вся бюрократическая верхушка княжества. Министр статс-секретарь Александр Густавович Армфельд вместе со своим младшим братом Густавом, занимавшим ни много ни мало пост инспектора поселенных войск, товарищ министра Константин Иванович Фишер, он же возглавлял при правлении Меншикова личную канцелярию генерал-губернатора. Многие знали о сложностях в общении между ним и великим князем Константином, то есть мной, плюс директора обоих департаментов, хозяйственного, тайный советник барон Ларс Габриэль Гартман и судебного, действительный статский советник Ларс Саклер. Имена двух последних по русскому обычаю переделали в Лаврентиев. Те, впрочем, не обижались. «Рад служить под началом вашего императорского высочества», — рявкнул генерал, единственный из всех присутствующих, заросший шикарными бакенбардами. «Взаимно, Густав Густавович», — невольно улыбнулся я, после чего кивнул остальным. «Рад знакомству, господа». Те немедленно поклонились в ответ, быстро обменявшись несколькими словами на шведском. «Давайте сразу договоримся. Поскольку ваш язык мне не знаком, предлагаю на всех заседаниях говорить только по-русски. Никакие исключения, вроде французского или немецкого, невозможны. Провинившийся платит штраф, скажем, в 100 рублей. В конце месяца собранные таким образом деньги будут переводиться на благотворительность». «Очень неожиданное предложение», — промямлил Армфельд-старший. «Жалко пожертвовать страждущим воинам сотню, нет, но, значит, решено. Кстати, это касается и чиновников меньшего ранга. Все должны говорить со мной на государственном языке империи. Это понятно, но, еще больше растерялся статс-секретарь. В Финляндии не все знают русский язык. Разве я говорил о тамошних обывателях? Между собой финны могут общаться как угодно, хоть жестами. Но если человек состоит на государевой службе и не счел необходимым выучить язык своего императора или, пуще того, оказался не способен это сделать, значит, он просто глуп. А мне дураков не надобно. Но государь Александр не предъявлял к нам таких требований. Я не мой дядя. К тому же, хочу напомнить, господа, что идет война. Причем, весьма серьезная. Может быть, даже более, чем те, во время которых ваша прекрасная страна перестала быть шведским захолустьем. Может статься так, что сведения о неприятеле должны будут дойти до меня немедленно, и я не намерен терять время или вовсе не получить эти известия из-за языкового барьера. Вам все понятно, это единственная причина вашего требования, да, в таком случае, полагаю, Сенат с ним согласится. Отлично, тогда перейдем к первому и самому главному пункту нашего сегодняшнего собрания. С завтрашнего дня во всем княжестве вводится военное положение, которая продлится до конца войны. Все распоряжения администрации должны выполняться быстро и беспрекословно. Сообщения с иностранными державами временно приостановлены. У вас есть какие-то возражения? Да, ваше высочество, проскрипел Гартман, имевший прозвище его Угрюмость. Если все без исключения сношения с заграницей будут прекращены, как в таком случае осуществлять торговлю? Хм, неужели я чего-то не знаю? И в вашем ведомстве нашли способ обойти английскую блокаду? Если нет, то к чему этот вопрос? Позвольте, но, не позволю. Пока свободное сообщение необходимо только шпионам, благодаря которым англичане и французы в курсе всего, что творится на наших берегах. Да-да, господа, несмотря на беспримерные зверства союзников, среди ваших соотечественников нашлось немало ют, польстившихся на английские и французские сребреники. Это очень серьезное обвинение, ваше высочество. Их нельзя выдвигать без доказательств. Императорское. Что, простите, мой титул звучит как императорское высочество. А поскольку вы все давно находитесь на службе, вам следует знать, что недозволенное сокращение может трактоваться как оскорбление императорской власти. Что касается доказательств, то они, разумеется, есть, и в свое время будут представлены. Более того, в тот момент, когда это случится, все осмелившиеся заступаться за предателей будут рассматриваться как пособники. Повторяю, тяжелые времена требуют решительных мер. Прогоним врага, тогда и вернемся к прежнему расслабленному состоянию, а до той поры придется потерпеть. Мы вполне разделяем беспокойство вашего императорского высочества, поспешил сменить тему Армфельд-старший, и готовы приложить все силы к скорейшему изгнанию врага. Это похвально. У вас имеются конкретные предложения? Конечно. Вот извольте. С этими словами передо мной положили две обшитые дорогой кожей папки с золочеными гербами Финляндии. В одной из них находился план по увеличению количества поселенных батальонов, в другой проект создания вольной флотилии. Мне было известно, что и тот, и другой лоббировал в первую очередь Гартман. Планировалось сформировать нечто вроде местного ополчения, лишь формально подчиненного русскому командованию, причем, в значительной части за русские же деньги, ибо подарованному покойным дядюшкой праву финны могли не служить и не платить. Надо сказать, что подобные мероприятия готовились по всей стране. Вышедшие после начала войны из спячки генералы не нашли ничего лучшего, как начать формирование ополчения, как будто нас снова ожидало нашествие 12 языков. Чиновники, увидевшие возможность поживиться на казенных поставках, горячо поддерживали это начинание, и даже государь склонялся к тому, чтобы его одобрить. Против выступали только помещики и ваш покорный слуга. Но если первые опасались, что призванные в ополчение крестьяне после окончания войны откажутся к ним возвращаться, то я просто считал это пустой тратой средств, о чем без обиняков заявил не так давно на Государственном совете. И вот опять, быстро проглядев бумаги, демонстративно надорвал их и вернул в папку. «Что вы делаете?» – оторопел директор хозяйственного департамента. «Возвращаю с надранием. Но эти проекты одобрил сам государь. Это неправда. Его императорское величество подписал приказ о создании двух поселенных батальонов, и они были организованы. Ни о каком увеличении штатов речи не шло. Ваше императорское высочество, позволю себе заметить, что предложение о развертывании поселенных батальонов принадлежало генералу Рокоссовскому, и оно крайне своевременное и верное. Для нашей, столь протяженной морской границы наличных сил будет явно недостаточно. Враг непрерывно атакует города на побережье. Империя должна защитить финский народ, и мы это обязательно сделаем, только не сидя на берегу, а выйдя в море. Да, господа, я объявляю английским пиратам безжалостную войну на уничтожение. С этого дня мои корабли будут выслеживать и атаковать колесные пароходы британцев, которые они используют для разбоя, повсюду. Так что им скоро станет не до нападений на мирных жителей, сожжения складов и захвата рыбацких баркасов. До сего дня этого было явно недостаточно, Продолжал упорствовать его угрюмость, очевидно, не привыкший легко отступать. Береговая оборона должна быть усилена, генерал Рамзай получит в лице поселенных батальонов надежную опору. Когда, к зиме, так враг уйдет с Балтики уже в конце августа, и это в наихудшем для нас варианте. Хотите помощь? Давайте обсудим необходимость срочного выкупа нарезных ружей и штуцеров у населения по фиксированной цене. Если верно понимаю, речь может идти о сотнях и даже о тысячах винтовок. Они очень пригодятся нашим солдатам. Это возможно, осторожно поддакнул мне опытный царедворец Армфельд. От нашего диалога с Гартманом разве что искры не летели, и министр постарался хоть немного смягчить обстановку. Ситуация для руководства Великого княжества Финляндского оказалась непривычной. Прежде парфирородный сын императора ими никогда не руководил. И что в этой ситуации делать, они пока не очень понимали. Другое дело, поддержал я его стремление к сотрудничеству, рад услышать глаз разума. Что до армейских подразделений, хорошо понимая сложность положения в любезном ему сердце финском крае, государь принял решение увеличить количество расквартированных в княжестве войск. Сейчас мы располагаем 12 финляндскими линейными батальонами и таким же количеством орудий полевой артиллерии 22 пехотной дивизии, а еще 28 м донским казачьим полком, а это 6 сотен казаков. В ближайшее время мы получим серьезные подкрепления. К нам прибудут в полном составе 1-я гренадерская дивизия и ее резервная бригада, 3 стрелковых батальона, гренадерская артиллерийская бригада с 16 батарейными и 16 легкими орудиями и 8 легкими пушками резервной бригады. Конницу усилит резервные эскадроны гродненских гусар. В общей сложности мы будем располагать 35 батальонами пехоты, 6 сотнями донцов и 4 эскадронами гусар при 52 орудиях. Учтем еще лейб-гвардии финский стрелковый батальон в Гельсингфорсе с его запасной и учебной ротами, и финский гренадерский батальон в Оба. Это еще 2500 отлично обученных солдат. И этого вам мало? Я намерен перебросить в Финляндию и первую бригаду морской пехоты, собранную из личного состава моряков Балтийского флота. Как думаете, сможем мы такими силами дать бой союзникам? Все как по команде уставились на генерала Армфельда, единственного кадрового военного в этой сугубо штатской компании, не считая меня, конечно. И тот, зараженный моим напором и уверенностью, принялся энергично кивать, подтверждая сказанное только что. Надеюсь, никому из присутствующих не надо объяснять, что военные лучше знают свое дело, нежели набранные сбору по сосенке и кое-как вооруженные обыватели. Но что будет с уже сформированными поселенными войсками? Спохватился Армфельд-младший. Они будут приданы частям действующей армии, генерал. Ты же займешь соответствующую твоему чину и значительному опыту должность в штабе сводного корпуса. Корпуса? Ну а как еще назвать такое соединение? Считай, 3 полнокровные дивизии с приданными частями. Помяни мое слово, к концу кампании быть тебе генерал-адъютантом. Судя по всему, подобная перспектива весьма порадовала старого вояку, и он даже приосанился, очевидно, представляя, как на его груди будет выглядеть золотой аксельбант. Зато прочие участники собрания заметно приуныли. Если же финский сенат, представителями которого вы все являетесь, желает внести свою лепту в изгнание врага, продолжал я объяснять политику партии, то нет ничего проще. Возьмите на себя содержание защищающих вас русских войск, что несомненно послужит общей пользе. А если сенат не согласится, даже не знаю. Мне казалось, что сейчас у любого из финнов нет иных помыслов, кроме изгнания разоряющих ваши берега англичан и французов. И если господа сенаторы не разделяют этих чаяний, то, быть может, их следует заменить людьми, склонными прислушиваться к чаяниям своего народа. Вы говорите о внеочередной смене состава сенаторов, побледнел министр, или о распуске этого органа на время введения военного положения с передачей всей полноты власти генерал-губернатору, жестко ответил я. Император Николай никогда на это не пойдет, практически хором заявили чиновники. Хотите поспорить? Желающих биться со мной об заклад не нашлось, разве что Гартман никак не собирался сдаваться. Позволено ли мне будет узнать у вашего императорского высочества причину неудовольствия проектом вольной флотилии? 20 судов с 1-2 орудиями и вольнонаемными экипажами в 7-10 человек под началом ловкого и смелого шкипера могут сыграть серьезную роль в деле обороны наших берегов. Неловко признаваться, но всем нам казалось, что любая помощь флоту будет восприниматься его шефом с признательностью. Посему столь категорический отказ вызвал в наших сердцах искреннее недоумение. Будь от этого проекта хоть наималейшая польза, я бы поддержал его. Уверен, что вас ввели в заблуждение. Если бы вы дали нам возможность изложить его подробнее, то, вне всякого сомнения, убедились бы в его безусловной полезности. Лаврентий Гаврилович, ты, верно, совсем запамятовал, что я и сам моряк, и кое-что в своем деле понимаю. Что ты предлагаешь? Фрахтовать принадлежащие финским судовладельцам корабли и вооружать их? Позволь спросить, а какая в том польза? Пароходов у вас нет, да и парусники малы. Больших пушек на них не разместить, а от малых толку не будет. А какова цена этой затеи? Да мне готовый паровой фрегат с артиллерией дешевле обошелся. При том, что он который месяц в море, а ваши лайбы будут прятаться в шхерах. Но наши моряки и собственники судов остались без средств к существованию, вздохнул помалкивавший до сих пор Саклин, выдав подлинный замысел финских сенаторов. Русские тоже, однако они отчего-то не клянчат у казны денег на свое содержание. Финансирование флотилии можно осуществлять за счет внеочередных расходных статьей бюджета княжества. Чтобы после войны выставить правительству всю сумму на компенсацию, благодарю покорно, но пока я здесь наместник, этого не будет. Если же ваши моряки и впрямь желают взять в руки оружие, так пусть поступают на флот. Знающие и храбрые люди нам всегда пригодятся. Но мы планировали строить и новые корабли по проекту адмирала Шанца, не унимался Гартман, которые после постройки поступит под его же командование. Грибные канонерки с одной пушкой. Да вы что, издеваетесь? Но это высочайше утвержденный образец. И когда же, разрешите осведомиться, его величество его утвердил. В 1851 году. Феноменально. Вздохнул я и на некоторое время прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться, после чего ровным голосом продолжил. Приказываю, все несанкционированные морским министерством постройки прекратить, до особого распоряжения. Вместо грибных канонерских лодок строить паровые, по проекту все того же Шанца, только образца 1853 года, улучшенного типа. Ответственным за постройку назначить директора хозяйственного департамента барона Гартмана. Но я, сделайте все возможное и невозможное, иначе ваша дальнейшая карьера и благополучие станут моим личным делом. На сей счет есть еще вопросы? В ответ получил настороженное молчание, чуть кривовато улыбнулся одним уголком губ, обозначая свою маленькую победу и продолжил. Тогда эта тема закрыта, прошу секретаря подготовить распоряжение. Я их лично отнесу на подпись государю. Теперь о бюджетных ассигнованиях, необходимости нового срочного займа и в целом о самом дорогом и ценном, о бюджетных расходах. Глава 8. Единственным человеком, не проронившим за все время заседания ни слова, оказался Константин Иванович Фишер. С одной стороны, это понятно, он человек Меншикова и, как я уже говорил, отношения у нас с ним не очень. Хорошо бы узнать, почему. С другой, Фишер среди шведских аристократов, которые сразу после перехода страны под контроль России умудрились быстро перековаться в истинных финских родителей и даже националистов, слывет настоящим русофилом и имперцем. Стало быть, мы с ним, по меньшей мере, ситуативные союзники. Ну и вообще, чиновник он, судя по всему, толковый. Даже Головнин, обычно не стеснявшийся наговаривать на политических противников и вообще людей, лично ему неприятных, отозвался о нем весьма комплиментарно. Дескать, господин сей, несмотря на все недостатки, весьма сведущ в морском праве и железнодорожном деле. Настолько, что до недавнего времени руководил соответствующими департаментами. И вот теперь сидит, как сыч, и молчит. Константин Иванович, задержись, велел товарищу министра, когда обескураженные первым заседанием члены правительства поднялись со своих мест и побрели на выход. Фишер уже много лет был при Меншикове начальником личной канцелярии генерал-губернатора Финляндии, к своим 49 годам успев сделать блестящую карьеру. Помимо всего прочего, ему доводилось возглавлять департамент железных дорог, заведовать канцелярией по своду морских постановлений в морском же министерстве, ведя огромную работу по кодификации русского морского права. В общем, наш пострел везде поспел. Несколько лет назад, а точнее в ноябре 1851 года, за несомненные заслуги на всех этих поприщах Фишер оказался причислен к дворянству Великого княжества Финляндского и получил назначение товарищем министра статс-секретаря. Теперь, со сменой руководства, перспективы дальнейшей карьеры для него становились туманны. Самое интересное, что он вполне мог оказаться на моем месте. Как я уже говорил, Великое княжество Финляндское было совершенно автономной структурой в составе империи, огражденной от остальной России собственными законами, правительством и языковым барьером, оно почти никак не подчинялось наместникам. Реально, чем они могли распоряжаться, это расквартированными в Суоми войсками. Меншикова это положение, судя по всему, устраивало, но после его отъезда охотников занять эту якобы престижную вакансию не находилось. Между тем государь, несмотря на успех в деле у Гамликарлибю, оставался недоволен Рокоссовским, уже который год исполнявшим обязанности вместо вечно отсутствовавшего Меншикова. Каждое успешное для врага нападение оставляло свой тяжелый след на сердце Николая. Потому он сначала желал назначить руководителем Муравьева, но тот решительно отказался, не будучи уверен в своих силах управлять гражданской частью. Затем Николай придумал разделить военную и гражданскую власть и предложил место Фишеру, но и тот предпочел уклониться от чести, сославшись на слабое здоровье, а на самом деле опасаясь невозможности исполнить требования нового военного губернатора. Ходили слухи, что назначит генерала Берга, если тот примется чудить. В итоге никто никуда не пошел, и тогда драгоценный папаша решил взвалить весь этот клубок противоречий на мои крепкие плечи, сразу дав понять, что возможности уклониться от такой чести у меня нет. И вот теперь надо как-то налаживать контакт. Константин Иванович, все хочу спросить, отчего ты на меня волком смотришь? Если обидел чем, так скажи прямо. Судя по всему, подобной непосредственности Фишер не ожидал, но будучи человеком не глупым, быстро сориентировался. Помилуйте, ваше императорское высочество, я верный слуга престола и никогда не осмелился на подобную дерзость. Просто некогда вам было угодно отнестись ко мне с изрядным недоверием, а поскольку причину мне так и не объяснили, и тут в моей памяти всплыли подробности. Дело в том, что Костя, еще задолго до моего подселения, по поручению императора возглавлял работу над новым морским уставом и очень гордился своими успехами в этом проекте. Придя к руководству министерством, он распорядился всем начальникам направлений подготовить отчеты о вверенных им подразделениях и рассказать честно и открыто обо всех проблемах или, как он тогда выразился, если они в дурном положении, откровенно сказать, что тому причиной. Вот Фишер и выдал, что медленная работа по кодификации связана, во-первых, с малыми средствами, выделенными ему, он же сам трудился над ней и вовсе бесплатно, а во-вторых, с тем, что эта работа, по его словам, в умственном смысле ничтожная, требовала гораздо больше времени, чем начертание нового положения, прямо подразумевая морской устав, ибо последний требует более ума, а первые, цитат, которых иногда нельзя отыскать ни в одном архиве. Началась та давняя встреча вполне мирно и даже позитивно. Константин хвалил Фишера за честность, за то, что прямо исполнил его волю и распоряжение излагать все откровенно, заметив, что он югицом ПТЕНГ-10, полноправный судья, ФР, но затем все же не удержался от вопроса. Как ты посмел сказать, что написание нового устава не стоит труда, зная, что именно я создавал его? Я излагал откровенно свои убеждения. Так ты не видел, что я перечитал французские и английские уставы? Ваше высочество, я далек от мысли критиковать новый устав, и привел свое рассуждение только для оправдания собственной медлительности. Так я покажу всем, что я окончу дело в один год. Ваше высочество, я никогда не равнял себя с вами ни в способностях, ни в средствах. Смею думать, что лучший успех в ваших делах мне укором послужить не может, ведь вы совершенно в другом положении. Итогом этой беседы стала повестка от великого князя с прямым запретом являться к нему без приказания, а если паче чаяния возникнет таковая нужда, то письменно и спрашивать разрешение. Стоит ли удивляться, что с того момента он уже и вовсе не приходил к Константину, пользуясь данным ему правом. А спустя время Константин Иванович получил от своего начальника Армфельда разрешение на выезд за границу на отдых, написав и его высочеству о том, на что получил резолюцию согласен. Но вернувшись в Петербург, Фишер был вызван к великому князю, который буквально метал громы и молнии. «Какое право ты имел уезжать, не сказавшись? Я уехал с вашего согласия», спокойно возразил чиновник. «Ты был обязан явиться ко мне лично», раздраженно продолжил настаивать изрядно накрученный своими советчиками великий князь. «Я не мог этого сделать, Вы сами запретили мне являться без приказа. Считаешь себя равным мне по званию? Странно, что ты все еще сохраняешь место в морском ведомстве. Ваше высочество, я не так безрассуден, чтобы равняться с вами. Что до министерства, то я остаюсь здесь по просьбе князя Меншикова. Это для меня не милость, а жертва. После таких слов дальнейший разговор стал невозможным и ненужным. Мое почтение, сухо буркнул великий князь на прощание. И с тех пор они более не встречались. Я же впервые увидел смутьяна и вольнодумца только сегодня. И чем дольше с ним говорил, тем более приходил к выводу, что это именно тот человек, который мне нужен. Шутка ли, чиновник не слишком высокого ранга и без связи в высшем обществе, несмотря на увещевания своего патрона и покровителя Меншикова, неоднократно находил в себе силы возражать самому императору Николаю и даже переубеждал его, что получалось у очень немногих. Эх, Костя, что ж ты натворил? Вот оно что, что ж поделаешь, я только входил в дела и, пожалуй, был неправ, не понимал по неопытности, что людей, способных говорить начальству правду в лицо, беречь надобно. Предлагаю пойти на мировую. Всем добрым христианам надобно уметь виниться и прощать друг друга. Что скажешь? Право, смутился чиновник. Вам совершенно ни в чем извиняться. Вот и славно. Стало быть, и говорить больше ни о чем, подытожил я. А коли так, давай условимся. Кто старое помянет, тому глаз вон. И с этой минуты начнем работать вместе. Мне, изволишь ли видеть, очень нужен человек, разбирающийся во всей вашей финляндской кухне. Иначе, как пить дать, наломаю таких дров, что потом ни одна сенатская комиссия не разберет. Но в правительстве и сенате достаточно людей куда более опытных и сведущих. Знаешь, Константин Иванович, есть места, куда нужны умные, есть, где необходимы верные. А бывает, что надобны умные, верные, да еще и честные, такие, как ты. Право, я ничем не заслужил столь высокой оценки. Значит, заслужишь. Соглашайся. Мне нужно время все обдумать. Сделал последнюю попытку отказаться чиновник, но не тут-то было. Думать это правильно. Вот прямо сейчас и начинай. А пока думаешь, скажи мне, что творится с финским бюджетом. На этот вопрос вам лучше ответит барон Гартман. Сомневаюсь. А в чем, собственно, дело? Насколько мне известно, финансовые дела княжества вполне удовлетворительны. Я тоже так думал, пока генерал Рокоссовский не прислал телеграмму, что в казне всего 150 тысяч рублей и хватит их, дай бог, на месяц, в связи с чем требуется срочный заем. Вот как, явно удивился Фишер, а его превосходительство не указали, куда ушли средства. А как же, вроде как на оборонительные мероприятия, в том числе строительство канонерок по моему приказу. Вот только я из этих денег ни копейки не видел, а все, что заказывалось на финских заводах, аккуратно и без задержек оплачивалось. Странно. Дело в том, что я по своей инициативе провел проверку и могу сказать, что в данный момент в казне Великого княжества не менее миллиона рублей. Иными словами, на полгода с запасом. Интересно, девки пляшут. Откуда же такая разница? Кажется, я знаю, в чем дело. Видите ли, помимо текущих нужд, в бюджете имеются средства и на иные цели. К примеру, на выдачу суд для строительства новых или реорганизацию старых заводов. Хорошее дело. Вполне согласен, скупо улыбнулся Фишер. Но, к сожалению, сейчас война, и практически все рынки сбыта, кроме российского, потеряны. А его мы можем обеспечить и имеющимися мощностями. Чудно. Значит, высвободившиеся средства можно пустить на более первоочередные задачи. Так, боюсь, что нет. Суды, предоставляемые государством, дело нашей доброй воли, и должны быть направлены на внутренние нужды. Никому другому мы платить не обязаны, да и не хотим. То есть, пусть Россия защищает Финляндию за свои, а та на собственную оборону не даст и копейки. Примерно так, ваше императорское. Оставьте титулование. Мои ближайшие сотрудники зовут меня по имени-отчеству. Благодарю за доверие, Константин Николаевич. Но я еще не дал согласия. Разве? А по-моему, мы уже работаем. Так что можно сделать, нам с вами ничего. Но вот государь-император вполне может закрыть эту статью расходов и перенаправить деньги на любые иные статьи. Просто, что, так никогда не делалось. Все когда-то бывает в первый раз. Полагаю, с отцом я договорюсь. А если нет, тогда я подам в отставку. Это может сработать. Но, что-то не так, понимаете. На меня в Финляндии без того все сердиты. Судебные власти за закон на викариях, расточители за прекращение правила взаимных поручительств, литераторы за закон о финских брошюрах, винокуры за проект наказаний за корчемство. Если вы наложите руку на финские финансы и в особенности на деньги судных фондов, против меня ополчится Сенат и в особенности Гартман. Никто не поверит, что наместник смог обойтись в этом деле без моей помощи. Тем больше причин присоединиться к моей команде. Я своих не бросаю. Забегая вперед, скажу, что император Николай, хоть и не без колебаний, но поддержал мое предложение. В другое время он, вероятно, предпочел бы дать деньги из имперского бюджета, но сейчас казна пуста. Сказать, что Армфельд, Гартман и же с ними были против, значит не сказать ничего. Но мне, точнее, нам удалось настоять. Единственной поблажкой было обещание прекратить эту практику сразу после окончания военных действий. Но, как говорится, обещать не значит жениться. К слову, проталкивая это решение, впервые едва не повздорил со старшим братом. Цесаревич Александр оказался большим сторонником финских вольностей и, кажется, искренне удивился, что я не разделяю этих взглядов. Началось все вполне невинно. Я только приехал к старшему брату в его загородную резиденцию, в фермерский дворец в Петергофе и без спешки вышагивал по его длинным коридорам, когда навстречу мне выбежал Никс, старший сын Сашки. «Здравствуйте, дядя Костя», — одарил меня обаятельной улыбкой племянник. «Привет», — усмехнулся я в ответ и взъерошил мальчишке волосы. «Как поживаешь, Коля?» «Все хорошо, но у меня есть к вам очень важное дело. Можно без всякого преувеличения сказать, что юный великий князь был надеждой дома Романовых. Умный, хорошо воспитанный мальчик, от природы наделенный чувством такта, которого так не хватало его младшему брату Саше. Внешне всегда послушный взрослым, но при этом внутри у него чувствовался стержень. Особенно его любил Константин, очевидно, чувствовавший в племяннике родственную душу. А я на свое несчастье хорошо знал, какая трагическая судьба ожидает юного принца. Пройдет, если не ошибаюсь, 11 лет, и уставшего наследником престола Николая обнаружат туберкулезный менингит. При нынешнем развитии медицины это будет приговор. Юный Никс умрет, а его титул, трон и даже невеста достанутся будущему Александру III. Возможно, вы скажете, что он был не худшим императором в нашей истории, и для подобного утверждения есть основания. Но для меня он прежде всего человек, поставивший во главе морского ведомства своего брата Алексея, практически предопределив тем самым Цусиму. Внимательно слушаю. Дядя, я желал бы немедленно поступить на флот. Чудесная мысль. Но что об этом скажут твои родители? Они согласны. В таком случае, не вижу препятствий. Назначаю тебя юнгой. Ура! Пока мы так беседовали, следом за сыном появился его отец и, судя по всему, ход нашей беседы ему не слишком понравился. «Ты собираешься похитить у меня еще и сына?» Нахмурившись, спросил цесаревич. «А чем ты, Саша? Мы просто играем. К тому же, будущему наследнику престола не миновать морской службы. Впрочем, тебе об этом и так хорошо известно. А с Мишкой и Низзи ты тоже только играешь?» Попытался изобразить сарказм Александр. «Нет, с ними как раз все серьезно. Послушай, если у тебя есть ко мне претензии, давай их обсудим не откладывая, здесь и сейчас. Ну, какие могут быть к тебе претензии? Ты же у нас герой, победитель англичан. Так, юнга, иди-ка погуляй, нам с твоим папенькой надобно кое-что обговорить тет-а-тет». «Хорошо, дядя Костя», — отозвался тот и мгновенно исчез. «Сашка, колись, в чем дело?» — спросил я, как только мы остались одни. «В последнее время у тебя какой-то ужасный жаргон», — раздраженно укорил меня старший брат. «Это от нервов. Мне их теперь треплют все, кому не лень, и потому очень хочется сохранить нормальные отношения хотя бы внутри нашей семьи, так что выкладывай, может, не надо, надо, будь по-твоему, просто мне кажется, что с тех пор, как отец сделал тебя наместником в Финляндии, мы с тобой как-то отдалились. Нет, я не собираюсь вмешиваться в твои дела, но ведь ты делаешь все не так, совсем не так, как мы с тобой обсуждали прежде, вот значит... Как, раньше ты был сторонником свободной торговли, а теперь запрещаешь всякие коммерческие сношения с заграницей, а твое нынешнее отношение к самоуправлению, нет, ты решительно переменился, и я никак не могу понять, когда это случилось. Кажется, начинаю понимать. Гартман с Армфельдом нажаловались. Погоди, ты высказался, и это очень хорошо. Полагаю, между нами вообще не должно быть недомолвок. но позволь мне озвучить свою точку зрения. Кажется, я прошу не так уж много, изволь. Итак, давай начнем с торговли. Могу тебя заверить, что мое мнение на сей вопрос ничуть не изменилось. Я, как и прежде, поддерживаю свободу нашей торговли. Чувствуешь разницу? Но финны ведь тоже наши. Разве? И много ли налогов они платят в нашу казну? Но ты же прекрасно знаешь, что они не должны ничего платить. А с какой это радости? Почему все тяготы по содержанию российского государства должны нести на себе только русские? Нет, правда, у всех есть льготы. У Финляндии, Асбзийского края, Польши, про Закавказье и говорить неудобно, и только у наших мужиков бесконечные подати, барщина и оброк. Не хочешь ли ты их отменить? Нет, так далеко мои желания не идут, но я не вижу ни одной причины, почему завоеватели, а мы, если помнишь, все эти земли обильно полили нашей кровью, должны жить хуже завоеванных. Эти льготы были пожалованы им в прежнее царствование, и совершенно напрасно. Во-первых, все привилегии должны быть заслужены, иначе их никто не будет ценить. А во-вторых, вот представь финна, по какой-то своей надобности приехавшего в русскую глубинку и увидевшего покосившиеся избушки голодных и грязных крестьян. «Фу», — скажет он, — «как дикие и некультурные эти люди, по сравнению с моими соотечественниками. Ведь мы живем гораздо лучше их, и жили бы еще лучше, если бы не русское владычество. И что ты предлагаешь? Ничего нового, на самом деле. Просто права должны быть неразрывно связаны с обязанностями. И у тех, кто всячески уклоняется от исполнения второго, не должно быть и первого. Ну, хорошо, положим, в этом вопросе ты прав. Но как быть с самоуправлением? Да так же, финские, польские и любые иные вольности не должны быть выше русских. Но это только половина вопроса. Ты помнишь, как называется наш государственный строй? Самодержавие, верно. Не могу не заметить, что у подобного устройства есть множество изъянов, но вместе с тем имеется и преимущество. В годину тяжелых испытаний государь имеет полное право и святую обязанность употребить всю свою власть на благо Отечества. В нынешнем случае это изгнание неприятеля. И именно на ее решение должны быть направлены все ресурсы, в том числе и финские. Даже не знаю, что сказать, растерялся Александр. Ты говоришь разумно, но ведь и в их словах есть зерно истины. Может, вам нужно еще раз встретиться и все обсудить? Умоляю, ради всего святого, избавь меня от еще одного пустопорожнего заседания. А если и впрямь хочешь помочь своим подопечным, надобно сказать, что Саша уже много лет являлся канцлером Александровского университета в Гельсингфорсе и в целом воспринимал Финляндию как свою почти личную территорию. Объясни им простую вещь. Я вовсе не хотел этого назначения. Мое место сейчас на юге. Именно там случатся главные события этой несчастной войны. Но мне не дали возможности выбирать, пока совершенно не разобью союзников на этом театре. Поэтому для них есть только один способ от меня избавиться – всячески помогать. И чем раньше я закончу, тем быстрее покину эту милую страну живописных озер, непроходимых болот и упрямых обывателей. Ты говоришь мне правду, а вот это было обидно. Неужели я хоть раз, словом или действием, дал тебе повод усомниться во мне? Нет, конечно, прости, вовсе не то хотел сказать. Раскаяние в глазах брата было таким искренним, что мы тут же обнялись и пообещали друг другу не верить более наветам. В общем, все как в каком-нибудь сентиментальном романе. Кстати, а когда они успели на меня нажаловаться? Вчера был благотворительный прием. Тебя, к слову, тоже приглашали, но ты не смог. Да-да, что-то припоминаю. Должны были быть выпускники Александровского университета. Вот именно. Скажи, а ты не хотел бы перевести это заведение в Петербург? Но зачем? Чтобы их будущая элита училась здесь и привыкала говорить и мыслить по-русски. И забав Гельсингфорс их ведь уже переправляли. Так что, можно сказать, туземным аборигенам не привыкать. Ты серьезно? Нет, конечно, улыбнулся я. Шучу. Глава 9. Переход из Кронштадта в Свеборг. Плевое дело. Всего каких-то 140 миль с копейками. Даже если ветер противный, все равно за сутки, много двое, добраться можно. С одной маленькой поправкой, в мирное время. А сейчас у нас война и у союзников по-прежнему преимущество в силах. Если не Эпир на пару с Парсивальдишином совершат резкие маневры и встретит нас перед морскими воротами столицы Великого княжества Финляндского, расчехвостит за милую душу. Только ошметки полетят во все стороны, а идти надо. Следующий акт разыгравшейся на Балтике трагедии предстоит в водах Ботнического залива, и мне нужно быть к нему как можно ближе. В штабе предлагали разделить силы. Дескать, пусть фрегаты и пароходы идут морем, канонерские лодки крадутся вдоль берега, чтобы иметь возможность в случае чего скрыться в тамошних шхерах. Ну а вы, ваше императорское высочество, поезжайте сушей. А чего? Дороги летом просохли, пейзажи вокруг великолепные, народ простодушный, селянки, опять же, красивые. Доберетесь потихоньку, с верноподданными по пути пообщайтесь, отчего нам многогрешным спокойнее будет. Но, как говорится, не на того напали. Нет, я не против разумной осторожности. Но после погрома, учиненного англо-французскому флоту, надо показать всем и прежде всего подчиненным, что, по крайней мере, в Финском заливе хозяева, мы. Поэтому идем все вместе. Что же касается возможности нападения союзников, ну, во-первых, быстро им про наш выход не узнать. Радио еще не изобрели, а телеграф все же не так быстро. К тому же, у нас на всех станциях сидят жандармы и тщательно проверяют всю корреспонденцию. Во-вторых, залив он все-таки широкий, и найти нас в нем не так просто. Потому как до радаров еще дальше, чем до радио. И даже если союзники отправят несколько быстроходных кораблей на разведку, пока обнаружат, пока пересчитают, пока доберутся до главных сил, в общем, риск был сочтен приемлемым. И самое главное, о дате выхода заранее не знал никто, кроме генерал-адмирала, то есть меня. То есть буквально, прибыл одной прекрасной ночью в Кронштадт и приказал разводить пары, дескать, выступаем. Правда, перед этим пришлось приучить своих подчиненных к постоянным выходам в море, для чего иметь полный запас угля, боекомплект и штатный состав команд. Те же, что только вернулись с дозора и не успели загрузить топливо, останутся на месте. Оголять главную морскую базу флота нельзя. Шли двумя колоннами. В левой – наши главные силы. Наконец-то вступившие в строй переоборудованные из парусников винтовые линейные корабли. Выборг под флагом адмирала Мафета и Константин. А также совершенно новый фрегат Мария, плюс уже успевший повоевать полкан. В кильватер к ним держались колесники. Мой флагман Рюрик, а также доблестный, гремящий, Алов и спешно отремонтированный и приписанный к их бригаде трофейный шлюп-бульдог. До фрегата он, конечно, не дотягивает, но паровых шлюпов в нашем флоте нет. Ближайшими аналогами еще только станут заложенные недавно на верфях клипера. Но колесный клипер — это немного перебор. Следом за ними, словно свора свирепых гончих на сворке у охотника, готовых наброситься на противника по первому сигналу, бежали по морю 12 бронированных константиновок. Командовал бригадой участник недавнего сражения у Кронштадта капитан-лейтенант Левицкий на своем шалуне. Если честно, я взял бы их все, то есть 16, но, к сожалению, остальные находились в ремонте. В правой 20 канонерок шанцевского типа. Между ними слабо вооруженные пароходы с припасами и первым батальоном морской пехоты. Больше, к сожалению, сформировать и хотя бы минимально обучить не успели. По факту собрали все силы, оставив для патрулирования акватории и прикрытия минных постановок Кронштадта всего полдюжины конлодок. Впереди разведка из только что вступивших в строй корветов под началом капитана второго ранга Павла Истомина, пожалованного к тому времени внеочередным чином за отличие. К слову сказать, хорошие получились корабли. Водоизмещение в 1200 тонн. 400 сильные машины, обеспечивающие от 10 до 12 узлов под парами и, если не врут строители, столько же под парусами. Вооружение – 10-60 и 2-36 фунтовых орудия. Командирами на них стали герои обороны Кронштадта, многие из которых еще совсем недавно были лейтенантами. Большинству около 30, всего пару недель назад они весело, с флотским размахом обмывали награды и новые чины. А теперь вот снова боевой поход. Витязь достался Павлу Селиванову, варяг его другу князю Дмитрию Шаховскому, Олег Гавришеву Дваму. На Оскольде принял командование вернувшийся в строй после ранения князь Водбальский. Еще один свежепроизведенный капитан второго ранга Шиллинг поднялся на мостик громобоя, а флагманом стал баян самого Истомина, на котором он поднял свой Брейт-Вымпел-11, Брейт-Вымпел, короткий и широкий вымпел с косицами. Штаб-офицер, командующий отдельным отрядом, носил летучий Брейт-Вымпел на рейке, состоящий из белого флага с синим Андреевским крестом и белыми косицами. Поднимался на грот Брамстенге. Наименование кораблям, можно сказать, моя заслуга. Так сказать, отдал дань юношескому увлечению никому здесь, к счастью, неизвестной русско-японской войной. Впрочем, если эта кампания пройдет иначе, значит, и в будущем все далеко не предопределено. К слову, назначение молодых офицеров на столь высокие должности вызвало в моем ведомстве немалый скандал. Нет, престарелые и заслуженные на мостике новых корветов не метили, но почти у каждого имелись засидевшиеся в чинах сыновья или племянники, протеже, в конце концов. Тем более, что все эти места были распределены, а тут такой облом. Вою было столько, что словами не передать. На что я просто поинтересовался, много ли времени назначенные ранее командиры проводили на своих будущих кораблях, интересовались ли качеством постройки, вникали в конструкцию парасиловых установок, ну, а на нет и суда нет. Впрочем, если все эти господа желают отличиться и получить под свою команду новые корабли, вакансии на канонерках открыты. Тем же, кто считал, что сие ниже его достоинства, всегда можно подать прошение об отставке или перевестись в другое ведомство, пойти, к примеру, в землемеры, или арифметику в гимназиях преподавать, а если не совсем совесть потеряли, списаться на берег и отправиться в действующую армию сапером или артиллеристом, то-то Долгоруков будет рад нежданной оказии. На этом хорошие новости заканчивались и начинались те, что не очень. К огромному сожалению, больше таких мощных машин нашей промышленности пока не произвести. Еще одну кое-как собрали для идущего сейчас в кильватер полкану фрегата «Мария», да и та выдает, самые большие, 3,5 сотни лошадиных сил. Так что следующая серия корветов будет поменьше, всего 800-900 тонн, 200-сильные машины и 10 пушек. Пока заложено 8 единиц, а там посмотрим. Что же касается других кораблей, в истории, которую здесь знаю только я, Россия за время Крымской войны построила только на Балтике 7 десятков паровых канонерок. Корабли получились неплохие, но высокими тактико-техническими характеристиками не отличались, вследствие чего довольно-таки быстро устарели, что, впрочем, не помешало их долгой службе. Но мы начали раньше, и сейчас у нас их уже более 40. Причем Константиновки защищены пусть и скромной, однако вполне действенной броней. В общем, немного поразмыслив, мы, то есть я и мой штаб, решили, что для следующей серии кораблей нужен проект получше. В полтора раза больше водоизмещения, паровые машины хотя бы в 150 сил, благо, такая прибавка нам уже по плечу. Вооружение примерно такое же, но автономность и мореходность выше. А вот бронированные канонерки строить пока не будем. Мощность железоделательных заводов не так велика, как хотелось бы, так что все их силы направлены на изготовление плит для первого русского броненосца. Если постараемся, успеем одновременно с французами. Зато приступили к строительству клиперов. Деревянные или композитные корпуса, 600 тонн водоизмещения, парусное вооружение шхуны или баркентины, паровые машины в 150 сил, 3 пушки, 1 60-фунтовая на поворотной платформе на баке и 2 24-фунтовые коронады по бортам. Но это все дела будущего, а пока нас ждал Свяборг. На свое или на наше счастье, дозоров союзников у крепости не оказалось. Впрочем, как выяснилось вскоре, этому имелись свои причины. Появление на рейде крепости нашей эскадры произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все-таки эскадра внушительная вышла. 2 винтовых линкора, 6 фрегатов, а еще корветы, канонерки и прочие пароходы общим количеством более 40 вымпелов. Сначала там даже подумали, что это снова пожаловали союзники и готовились обороняться, но потом все-таки поняли, что пришли свои. Первым навстречу нам вышел единственный большой паровой корабль из состава дислоцированной здесь эскадры, «Богатырь», первый пароходофрегат Балтийского флота. Тут может возникнуть вопрос, почему этот вроде бы вполне современный боевой корабль находился здесь, а не в составе отряда паровых судов. Но на самом деле все просто. Корабль уже стар, машина и корпус успели поизноситься, а вооружение и в лучшие годы оставляло желать лучшего. Теперь же на нем, несмотря на 32 пушечный ранг, всего 7 орудий. 1 2-пудовая бомбическая пушка, 2 1-пудовые и 4 24-фунтовых коронады. Вот и служит старичок чем-то средним между брандвахтой и портовым буксиром. По случаю нашего торжественного появления стоящие на рейде парусные линкоры тут же начали расцвечиваться приветственными флагами, затем последовал салют, поддержанный береговыми батареями. Со стороны, наверное, можно было подумать, что начался настоящий бой. К счастью, гражданских в крепости почти нет, и панику наводить некому. А когда шлюпка со мной и членами штаба ткнулась в причал, На нем уже выстроился почетный караул и даже оркестр. Главными среди встречающих оказался комендант крепости генерал-лейтенант Алексей Федорович Сорокин, крепкий еще худощавый 60-летний мужчина с не очень характерными для нынешних военных аккуратно постриженными усами. Из-за очков вид у него не слишком воинственный, хотя боевого опыта не занимать. Шутка ли, дважды, за польские и венгерские походы награжден золотым оружием. Рядом с ним командующий эскадрой контр-адмирал Василий Иванович Румянцев, однофамилец знаменитого полководца, и с тем, и с другим мы шапочно знакомы, с первым еще по венгерскому походу, а со вторым сталкивались во время службы. Здравия желаем вашему императорскому высочеству, дружно поприветствовали меня собравшиеся. Здравствуйте, господа, с легкой усмешкой отозвался я, надеюсь, не слишком напугал вас своим появлением, никак нет, врага мы ждем. И смею утверждать, что готовы, решительно заявил Сорокин. Вот и славно, надеюсь, корабли тоже, повернулся к Румянцеву. Так точно-с, не слишком, впрочем, уверенно отозвался адмирал. Если англичане с французами осмелятся здесь появиться, их ждет горячий прием, хотя теперь они вряд ли решатся на подобную авантюру. Ты думаешь, уверен, ваше императорское высочество, а если все-таки пожалуют, побьем супостата, Константин Николаевич. Ваша паровая эскадра, плюс мои 5 кораблей, с богатырем в придачу, с эдакими силами сдюжим. А если мы к нему наведаемся, знаете, как говорят матросы, за нашим великим князем хоть к черту в зубы. Вот только, что, немного помявшись, адмирал признал, что полностью готовы к походу и к бою только 2 линейных корабля. 120 пушечная Россия и построенный перед самой войной 84 пушечный Прохор. Несколько хуже обстоит дело с 74 пушечным Эйзекиилем. Выйти в море и дать пару полных залпов он, пожалуй, сможет, а там как бог даст. Что же касается Владимира и Андрея, то служить плавучими батареями они еще сгодятся. Так что сунувшийся к ним противник свое получит. А вот на что-то большее лучше не замахиваться. Доклад Сорокина на этом фоне выглядел куда как более выигрышно. Батареи с фортами содержатся в образцовом порядке, солдаты здоровы, припасов довольно, и если враги сунутся, то без потерь не уйдут. Что ж, по крайней мере, честно, благодарю вас, господа. Тем временем моя эскадра втягивалась на рейд. Непосредственно рядом с крепостью места не так много, поэтому большинство кораблей и судов направилось к Гельсингфорсу, где их появление вызвало небывалый для обычно флегматичных финнов ажиотаж. Позже мне рассказывали, что все пространство на широкой эспланаде и рядом с портом было занято любопытствующей публикой. Везде, где только можно, вывешены имперские флаги. Многие обыватели пришли с цветами. И, конечно же, явилось все местное начальство. Будь на моем месте прежний Костя, он, скорее всего, сразу же ринулся туда купаться в лучах славы. А вот меня вся эта шумиха абсолютно не занимала. Ну, появлюсь я в городе. Местное начальство будет улыбаться мне, я им. Покажут достопримечательности, перезрелые девицы споют ораторию и наденут герою, то есть мне, на голову венок. И кому, позвольте спросить, все это нужно? Нет уж, сейчас наместника и генерал-адмирала больше интересуют возможности обороны, а они по большей части здесь. Впрочем, по крайней мере, военные скоро это сообразили, и не успел я толком ознакомиться с крепостью, как передо мной появились еще несколько генералов, спешно прибывшие из Гельсингфорса на первой попавшейся им посудине. Впереди, сверкая орденами и золотым шитьем мундиров, генерал-лейтенанты Александр Логгинович де Юнкер, командовавший расквартированной в княжестве 22 пехотной дивизией, и Эдуард Андреевич Рамзай, командующий обороной побережья Ботнического залива. Следом выстроились чины поскромнее. Командир лейб-гвардии стрелкового финского батальона полковник барон Евстафий фон Катин. Старика Чекмарева я уже не застал. Видимо, получив отставку, спешно уехал на пенсию мемуары писать. И хорошо, а нового пока не назначили, так что вместо него исполнял обязанности командира первой бригады подполковник Стренг. Последним среди прибывших оказался немного запоздавший командир 2-й бригады 54-летний генерал-майор Александр Иванович фон Вендт. Молодцеватый, крепкий, плечистый и усатый, куда без того, суровый воин с умным взглядом светлых глаз. Мы с ним заочно уже немного знакомы были. Этот выслужился из капралов. Прошел весь путь от рядового егеря до командира лейб-гвардии финского стрелкового батальона, оснащенного исключительно нарезными ружьями. К слову сказать, Именно он вместе с первым командиром, тем самым Рамзаем, и сделали батальон гвардейским, настолько Николаю один пришлась выучка своих финских солдат по вкусу, что он перевел обычный учебный батальон в ранг гвардейского, и активно продвигали тему винтовок в армии еще с 30-х годов. Надо бы к нему хорошенько присмотреться, побеседовать толком. Сейчас явно не получится. Нам скоро дальше идти, вот и заберу с собой набор Трюрика, а уж там и расспросим со всей тщательностью. Немаловажно и то, что Вент не финн, а немец. Сын врача, уроженца Любека, перешедшего на русскую службу. Дворянство Александр Иванович получил только в 1847 году в Финляндии за свою отличную службу. Но, судя по первому впечатлению, генерал, человек толковый, и осилит возглавить ударные подразделения 22 дивизии, собранные для участия в десанте на Оланды. По моему замыслу в состав экспедиционных сил должны войти 5, не считая 10 го, который составляет гарнизон Бамарзунда, линейных батальонов финлинцев, 2 гренадерских из состава 1 дивизии. Правда, они еще не прибыли, финские гвардейцы и абасские гренадеры в полном составе, полусотня казаков, десяток артбатарей, полурота саперов и все мои морпехи. Может, еще пару-тройку батальонов добавим, если будет необходимость. Итого получится примерное равенство по силам с десантом союзников. Их там планируется 1012. Ваше императорское высочество, отвлек меня от размышлений запыхавшийся Рамзай. Мы все крайне рады приветствовать вас на благословенной земле Финляндии. Здравствуйте, господа, не смог удержаться от усмешки я, после чего посмотрел на бригет. А вы быстро. К сожалению, никто не стал нам сообщать о вашем скором прибытии, но в любом случае, Гельсингфорс ждет вас, чтобы выразить верноподданный восторг, и, боюсь, на восторге у нас нет времени. Но все равно спасибо. Вы не посетите столицу, изумились генералы. Не сейчас, а как же смотр? Будьте покойны, состояние войск проверю, а пока ограничимся кратким докладом. Не угодно ли отобедать с дороги? Вмешался на правах хозяина Сорокин. С удовольствием, согласился я, заодно и о делах потолкуем. Что у нас умели во все времена, так это принимать начальство. Вроде небольшая крепость, неожиданный визит, а столы буквально ломились от угощения. И так-то ничего выдающегося по меркам петербургской высокой гастрономии, да и откуда в этом захолустье. Но всего много, хорошо приготовлено и как-то по-домашнему. Расселись, конечно, не сразу, ибо местничество наше все, будто и не было царствования Петра Великого 12, авторам известно, что местничество отменено при царе Федоре Алексеевиче, но герой этим не заморачивался. У одного чин больше, а у другого вес в местных раскладах. Но после моего выразительного взгляда в сторону шипящих друг на друга генералов все поспешили успокоиться. Сорокин, к слову, рвался лично прислуживать, поскольку я, изволите ли видеть, его гость. Неужели солдат нет, Алексей Федорович? И вообще, господа, мы в походе, так что попрошу без церемоний. Василий Иванович, будь любезен, займи место поближе. Слушаюсь, отозвался довольный Румянцев и передвинулся на пару стульев ближе. Позвольте провозгласить тост за нашего августейшего гостя, великого князя, хотел воспользоваться возникшей заминкой Рамзай. Не позволю, решил пошутить ваш покорный слуга. Во-первых, я здесь не гость, а наместник. А во-вторых, первый тост всегда должен быть за государя-императора. Ура! Немного пригубив из рюмки, с удовольствием отдал должное отменной ухе, жареной рыбе 3 сортов, после чего перешел к делу. Василий Иванович, да ты ешь, не то поперхнешься чего доброго. Я о чем спросить хотел? Какой из твоих кораблей, что поплоше, лучше перевести в оба? Любой можно. Хотя, пожалуй, лучше всего Владимир.